Глава 63. Кисо не плачут. Полина сидела у себя в номере, щелкала кнопки ТВ-каналов под шум кондиционера и вырабатывала злость. Так пролететь, так вляпаться. Идиот Пузан обещал, что все будет ок, и она почти год валандалась с этим папиком. Папик был богатый, но ему полтинник, а ей 21 еще только будет в ноябре. И спать со старичком, как бы он ни пыжился, то еще удовольствие. От него пахнет старостью, хотя он и душится каждый вечер. Молодое тело в духах не нуждается. Какой чудесный запах молодого горячего тела у ее Ромки. Нет, Пузан пристал. Брось его, Игорь узнает, ничего не получится. Старый хряк. Что у него получилось? Труп на скалах. И она еще и подозреваемая. Ну, правда, курсы у тренера по соблазнению он оплатил. Сначала смеялась. Ерунда какая. Учила овца волка охотиться. Но оказалось, есть у них полезные фишки. Есть. Работают. Тренер Артем вдалбливал. Все разводят богатых мужиков на деньги, а ты разводи на эмоции. Покажи, что материальный мир для тебя ничто. Он привык чем брать? Статусом. Кошельком. Обесцень его достижения. Покажи, что для тебя это пыль. Веди себя так, будто к тебе клеится никому неизвестный нищеброд. А когда он разозлится, убеди, что тебе интересно в нем другое. Он сам, без денег. Ломай его стереотипы. Делай прямо противоположное тому, чего он ждет. Все лебезят, ты хами. Все бегают за ним, ты от него. Все ждут от него подарков, ты их не принимай. Что и брюлики не брать, изумилась она тогда. И брюлики. Первые 2 месяца не бери ничего. Потом еще сказал в ресторан его за свой счет сводить. Вот они с Лизкой угорали. Не было еще у них такого платить за мужика, да еще за богатого. Денег, правда, Пузан дал. Но в ресторане она чуть было не лопухнулась. Посмотрела на счет, так денег стало жалко. «Давай я заплачу», — тут же залебезил папик. Подумала, пусть, а Пузану сказать, что платила сама. Но потом все же решила, черт с ним, раз они думают, что он после этого женится. И точно, он после того ресторана стал как шелковый. 30-ник оставила, ну хорошо, 20-ник. 30-ник — это она Власику так сказала. А папик через неделю машину подарил. «Тут уж хрен вам», — сказала тренеру, — «машину я возьму». «Возьми», — разрешил тренер, — «только никак не благодари. И в этот день с ним никуда не ходи и к себе не пускай. Скажи сурово, дела, пусть побесится». «Зачем? Его же и так жена бесит». «Жена бесит, предсказуемо. Провинился, качает права. Сделал добряк, ми-ми-ми. А ты делай наоборот. Раскачивай его на эмоции. Через 2 дня сама звони и прикинься кошечкой. Пусть он не понимает, за что ты его награждаешь, за что наказываешь. Будь непонятной. Это таких мужиков заводит». Но она и была, старалась. За все время к Ромке всего 2 раза сбегала. И то во второй раз Власик ее вычислил. И Ромку убрал. Не в прямом смысле. Денег дал, чтобы тот уехал проветриться на полгода. Тот не дурак. Уехал. «Ты, — говорит Пузан, — до замужества дотяни. Дальше делай, что хочешь. Ей, понятно, замуж за олигарха выйти выгодно. А ему-то что так ее замужество далось?» Спросила в лоб, только смеется. «Я тебе потом счет выставлю». «Хм, выставил. Ага». Из палаты с этим Власиком всего 1 раз. Кстати, даже лучше было, чем с папиком. Папик уж слишком в кровати затейливый. А Власик конкретный, знает, что куда. Хотя тоже старый и толстый. Пусть теперь сам все расхлебывает. Она свою часть договоренности выполнила, а он свою. Мужика грохнули, денег нет. Игорь деньгами давать не любил. Бросал какую-то мелочь на карточку. Ну, машина, камешки, это осталось, это ее. Но жить на что-то надо. Как там дальше повернется, теперь неизвестно. Сучка-жена все-таки вывернулась, Власик ее вытащил. Пусть теперь возмещает убытки, по полной программе. Где хочет, там и берет. Зря она, что ли, столько времени угрохала. А то ведь можно Марину и удивить. Деньги взять и свалить отсюда. Что-то воздух тут нездоровый, много народу мрет. Полина выключила телевизор, швырнула пульт на столик. И тут услышала звонок в дверь. Легок на помине. Вышла в коридор, открыла, не спрашивая. И удивленно вскинула тонкие брови.